Глава 30. Мадис. Старик Йенс оказался хитрее и смелее, чем я думал. Никак не ожидал, что нахал решится напасть в этих землях. До столицы далеко, как и до Ульстралинга. И этот пройдоха сумел как-то собрать войска и запереть меня в городе с небольшим отрядом. Имея слишком мало людей для противостояния, я с недовольством на собственную беспечность просчитывал варианты. Стоя на стене города, наблюдая, как небольшой отряд превращается в армию, я прекрасно понимал, как все может обернуться. Пока я здесь практически безоружен, Йенсу будет нетрудно справиться, тем более, что я не смогу бросить людей. Некоторые из воинов могут уйти тенями, но это только пятая часть, остальных же просто перебьют. Отличный план поймать меня сейчас и попытаться выставить все так, словно я первым устроил нападение. Чья победа, того и история. А в голову, как назло, не приходило ни единой путной мысли. «И что вы решили?» Мой адъютант долго молчал, ожидая приказов. «Пока можно только тянуть время. Очень вовремя отправили гонцов Колу и Асмунду. Но если проиграть этот бой, они оба могут оказаться в ситуации, где выгоднее стать на сторону Йенса. Старик это прекрасно знает». Армия Сизых Холмов большей частью в гарнизоне на границе, и ее оттуда не снять, да и ход займет не меньше 2 недель. Может, Фарук успеет? Тогда сможем немного сдвинуть преимущество. Но у командира совсем немного людей. Князь, большая часть подвижной конницы сейчас в Ульстралинге. Не лучше ли вызвать их сюда? На хорошей скорости успеют за 5 дней, может, даже быстрее. Гирс соберет отряд за несколько часов, а мы продержимся до того времени. Может, Йенс и не рискнет нападать? Нет, Гирс охраняет замок, оберегает мою княгиню. Он не должен отходить от нее ни при каких условиях. Даже если это будет стоить вам жизни, это еще спорный вопрос, сможет ли Йенс справиться с моими людьми. Каждому из вас под силу победить 10 его воинов. Не просто так вы столько лет рука об руку со мной. Но если что-то случится с Лизабет... Я не смогу отмыть ни свое имя, ни заглушить совесть. Дождемся Фарука. Старик пока не настолько отчаялся, чтобы рисковать. Лизабет, если нам удастся привлечь в мастерские для начала хотя бы 10 молодых мужчин и юношей, это сможет вернуть средний уровень производства, о котором говорил мастер. Я сидела над расчетами, пригласив Инна и Гирса. Первая куда лучше меня знала финансовые возможности князя, а второй... оказался незаменимым советником в вопросах территории. Говоришь, из этих мест можно попробовать? Да, там рядом 3 деревни, и наверняка есть мальчишки, кто один совсем остался. В этом ты права, сиятельная. Гирс провел рукой по карте, отмечая те места, где должны были находиться деревни. Это старые чертежи, вот на них и не отмечено. Более новые князь забрал, а часть у меня в казармах, но я эти места точно знаю. Не сомневаюсь. Итак, Летта говорит, что денег у них с учетом сырья до осени хватит еще на 5-6 подмастерьев. Вот, посмотрите. Не знаю, насколько это большая сумма, но если бы мы могли обеспечить еще столько же, мастерские спокойно пережили бы эти полгода. А там будет что на продажу. Если мастерам дать помощников для черных дел, все должно получиться. Насколько это большая сумма? Это на каждого работника? Инна постукивала пальцем по столу. «Нет, это вся сумма на полгода. Как я поняла, траты не такие большие. В основном это еда и одежда. Жилье в поселении есть, так что за этим дело не станет». «Сумма небольшая, княгиня. Один отряд Гирса сжирает за месяц в 3 раза больше. Ключ у вас есть, так что если считаете нужным, можете выдать Летто деньги. Ульстралинг от этого не пострадает, а может и выиграет». Прибыль-то тоже в княжью казну идет, помимо доли мастеров. Правда? Я никогда раньше не занималась делами производства, упустила этот момент. Тогда деньги можно считать не тратой, а вложением. Если ситуация такова, Гирс, сообщи завтра мастеру, что мы готовы обеспечить содержание 5, а может и 6 подмастерьев. Пусть разошлют объявления по деревням. Не получится это, княгиня. В деревнях многие грамоты не знают. Нужно отправить людей, чтобы на словах объявления сделали. Тогда работники придут. Хорошо. В этом вопросе я тебе доверяю. Но только пусть твои люди оговорят сразу, что до осени прибыли не будет. Только еда и жилье. И работать, как полагается, предстоит. Это не место для бездельников и лентяев, а возможность обездоленным и сиротам получить дом и работу». «Суровая ты, княгиня!» Довольно улыбнулся в бороду гигант. «Когда настанет время подаяний, я об этом отдельно сообщу. А пока нам нужны работники», — подмигнула я Гирсу. Инна довольно кивнула, сложив руки на груди. Видя, что разговор окончен, кормилица моего супруга громко позвала одну из работниц, помогая мне скатать карту. «А теперь вам нужно перекусить. Я уж, заметьте, вам не мешала, но обед давно пропущен, а вы все голодны». «Но ты же сама видела, что нужно было разобраться с делами. Надеюсь, все получится. Гирс, пообедаешь с нами?» «Только людей по деревням отошлю и к мастеру. Раз уж дело решили, не стоит откладывать». «Поторопись. Твоя мама не позволит мне дольше ходить голодной. Верно, Инна?» «Истинно, княгиня. Ни минуточки». Обед уже закончился, когда в зал влетел посыльный, взволнованно поклонившись мне и протянул Гирсу послание. Командир нахмурил кустистые брови, а, разломав печать и прочтя донесение, и вовсе скрипнул зубами. «Случилось что-то? Вид мужчины мне совсем не понравился. Внутри все похолодело от плохого предчувствия». «Не беспокойтесь, княгиня. Я должен уйти». Коротко кивнув, сжимая послание до белых костяшек, великан быстро поднялся и с коротким поклоном удалился. Это несвойственное Гирсу следование этикету меня напугало куда больше, чем его хмурый вид. «Тахира, выясни, что за известие получил командир». Тихо и непреклонно, несколько неожиданно для себя самой, приказала я. За столом стало так тихо, что можно было различить гул свечей в фонарях. После минутного молчания служанка все же ответила. «Скорее всего, я справлюсь, хозяйка. Но Гайку может это сделать незаметнее и быстрее, если позволите». «Гайку?» «Тахира права. Мне проще». «Тогда исполняй. Я хочу знать, что так расстроило нашего великана». Радуясь тому, что Инна чуть раньше покинула зал и не слышала всего происходящего, я отложила приборы. Из-за испорченного настроения в горло не лез больше ни кусочек. Остаток дня я провела в комнате за мелкими делами, стараясь отвлечься, пока Гайку не принесет новости. Отчего-то это казалось очень важным. Не в силах спуститься в зал, я попросила подать ужин в покое, тем более что Гирс так и не пришел в замок. Это не было в его привычках, что еще больше взволновало меня. За окном уже стемнело, в замке давно погасили все огни, а я все еще стояла у окна, рассматривая гору при слабом свете луны. «Княгиня?» Тихий голос, едва различимый в тишине ночи, меня совсем не напугал. Я ждала Гайку и, кажется, сумела почувствовать его присутствие за миг до того, как страж заговорил. «Говори». «Князь не одобрит. И командир будет зол», — тихо предупредил страж. «Ты сейчас служишь мне или Гирсу?» «Вам, княгиня». «Тогда говори». Отряд князя разделился на две части. Фарук с одной и князь с другой вылавливали шпионов, пока командующего самого не окружили, заперев в одном из городов недалеко от земель старика Йенса. «Дальше? Почему это так рассердило Гирса? Пусть отправит отряд на подмогу князю». «Он не может, хозяйка». В голосе стража промелькнуло какое-то эхо вины. За окном все потемнело, скрывая горы в ночи. «Почему?» «Потому что Гирсу под страхом смерти запрещено оставлять вас без охраны». «Но ты со мной?» «Приказ весьма четкий. Вся стража, что стоит в замке, предназначена только для одной цели — оберегать вас. Именно это и расстроило Гирса. Ослушаться он не может, но и бросить князя в такой ситуации для него очень тяжело». «Оставь меня». Тяжело опустившись в кресло, я прикрыла глаза. Мое присутствие здесь, как оказалось, ставит под угрозу жизнь сразу нескольких человек. Гирс, если командир отправится спасать князя, лишится головы за неисполнение приказа. Мадис, если Гирс не явится на подмогу, Князя могут убить. Ни тот, ни другой вариант меня не устраивали. Запалив свечу, устав сидеть в темноте, я подошла к стене возле камина. Почему-то хозяина замка решили побелить только ее, оставив все остальные натурально песчаными. Мне категорически не нравилось видеть этот белый цвет, словно стена предназначалась для чего-то иного, и ее просто забыли доделать. Держа в одной руке свечу и вынув уголек из камина, я нерешительно нарисовала точку в центре стены. Я принесла одни сложности окружающим. Алиф отправилась в какое-то таинственное место, получив титул принцессы и практически оскорбление. Рука, отступив от центра, нарисовала круг. Он был не очень ровный, но, кажется, нервное напряжение немного отпустило. Сложности для Олла и Вивьен, еще одно кольцо, замыкающееся вокруг предыдущего. Смерть Шивин. Это кольцо я рисовала несколько раз, делая его толще и ярче на белой стене. Проблемы для Мадиса. Если бы меня не нужно было вести в замок. Если бы не нужно было разделять армию. Еще кольцо. Тонкое, почти прерывистое. Мучение для Гирса. Не поехать, не остаться. Нет приемлемого решения. Или есть. Уголек выпал из рук, так и не замкнув круг. В голове словно что-то щелкнуло. Решение было таким простым, таким очевидным, что я не понимала, как могла не придумать этого раньше. Едва не засмеявшись от облегчения, я обмякла, расслабившись. Ну, конечно. Но сперва мне нужен отдых, так как это самое слабое место в моем плане. Приняв решение, я уснула на удивление быстро. Хотя мне даже во сне казалось, что чего-то не хватает рядом.